Часть первая. Игорь Северянин. Вот уже 3 месяца, как я навсегда. О чем я еще и не подозреваю. Покинула Петербург. Первый месяц я прожила в Риге, где обосновался мой отец, а оттуда перебралась в Берлин. Нравится мне здесь за границей? Нет, совсем не нравится. Мне часто хочется вернуться домой. Но об этом я и заикнуться не смею. Мой отец упал бы в обморок, услышав, что я хотела бы вернуться в Петербург. О стихах здесь как будто все забыли. Трудно поверить, что эти самые люди еще совсем недавно шли по неосвещенным, страшным ночным улицам. Усталые, голодные и озябшие шли в мороз под дождем, часто через весь Петербург, только для того, чтобы в Доме искусств или в Доме литераторов послушать стихи. В Берлине я живу одна, на положении соломенной вдовы. Георгий Иванов вот уже неделя, как уехал в Париж, повидать свою маленькую дочку Леночку, ну и, конечно, свою первую жену. Уехал с моего позволения и даже благословения. Я, слава богу, не ревнива. Я, как полагается, с утра бегаю по магазинам, обедаю в ресторанах «Медведь» или «Ферстер». По вечерам бываю в разных кафе, сборных пунктах беженцев. Но сегодня совсем особенный день. Сегодня мой первый бал. Первый настоящий бал, на который я поеду. Еду тоже, как полагается, слегка взволнованная, в самом праздничном настроении. Ведь первый бал – своего рода событие в молодой жизни. И хотя я уже 2 года жена Георгия Иванова, я чувствую себя почти дебютанткой. И вот я на балу, и меня тут сразу охватывает разочарование. Наши балы в Петербурге были совсем другие. В них было что-то великодержавное, какое-то трагическое величие и великолепие. В огромных колонных залах черно-мраморного особняка графа Зубова на Исаакиевской площади, нетопленных и тускло освещенных, мы, щелкая от холода зубами, танцевали и веселились до упаду, до головокружения. А здесь все мелко и плоско, на всем какой-то налет мелкобуржуазности, мелкотравчатости. Все очень прилично и чинно, и должно, казалось бы, нравиться. Вот мне совсем не нравится. Ну, меня я это осознаю, просто грызет тоска по родине. Отсюда и мое недовольство всем и вся. Здесь много знакомых петербуржцев, много писателей, поэтов, мне известных только по именам. В перерыве между 2 танцами ко мне подходит Башкиров. Ирина Владимировна, здесь Игорь Северянин. Хотите познакомиться с ним? Игорь Северянин? Хочу, очень хочу. Покажите, где он. Я его никогда не видела, даже на фотографии. Где он? Вон там, в углу за 3-м столиком, со своей женой принцессой. Как он ее называет, хотя эта чухонка совсем не похожа на принцессу. Видите? За 3-м столиком действительно сидит скромная молодая женщина, вовсе не похожая на принцессу, в темном платье с длинными рукавами. По-домашнему причесанная и даже не напудренная. Рядом с ней долговязый брюнет в длиннополом старомодном сюртуке. Черты его большого лица так неподвижны, что кажутся вырезанными из дерева. Он так держится прямо, высокомерно закинув голову. Весь он какой-то чопорный, накрахмаленный, как его непомерно высокий, подбирающий подбородок воротник. Таких не только в Берлине, но и в Петербурге уже не носят. Он сидит молча с напряженно-беспокойным видом путешественника, ждущего на вокзале пересадки, и явно чувствует себя здесь совсем не на своем месте. И никто не обращает на него внимания. Никто не, как будто не знает, кто он. Башкиров отправляется за северяниным, а я стою у стены и жду. Я вижу, как Башкиров, подойдя к северянину, что-то говорит ему, и тот отрицательно качает головой, не двигаясь с места. Башкиров возвращается ко мне, смущенный и растерянный. Представьте себе, он заявил, что привык, чтобы женщины сами представлялись ему. А он ходить знакомиться с женщинами не согласен. Вот какой важный. Ну и бог с ним. Обойдусь без знакомства с гением Игорем Северяниным. И я, даже не взглянув в его сторону, иду танцевать с пригласившим меня очередным партнером. Я танцую, больше не думая о северянине, до самого конца бала, когда передо мной уже уезжающий. В холле неожиданно появляется он сам в сопровождении Башкирова. Я хочу пройти мимо, но он загораживает мне дорогу. Башкиров торжественно представляет его мне. Северянин кланяется, и я подаю ему руку. Он целует ее с таким видом, будто этим оказывает мне величайшую милость. Вы уже уезжаете? А мне хотелось бы поговорить с вами. Не согласитесь ли вы, повременив с отъездом, посидеть со мной за моим столиком? Очень прошу. Спасибо, но мне правда домой пора. Я устала. Не желаете? А я хотел поговорить, познакомиться с вами по-настоящему. Впрочем, не в моих правилах навязываться женщинам. Уезжайте. Нет, этого так никак нельзя оставить. Можно организовать встречу у вас. Завтра или послезавтра. Чудесно получится. Ничего против такого проекта не имею. Вот и отлично. Если вы свободны, Игорь Васильевич, приходите ко мне послезавтра во вторник чай пить со своей женой в 4 часа. Во вторник я, накупив печенье, пирожных, чаю, жду с 4 часов Игоря Северянина и его жену. Но вот уже 6 часов, а их все нет. Я начинаю нервничать. Если они опоздают еще на полчаса, я не смогу их принять. В 7:15 они, наконец, появляются. Я, скрывая свое недовольство, любезно здороваюсь с ними и, не дожидаясь объяснений, отчего это они так опоздали, предупреждаю их, что, к моему большому сожалению, мне самой придется уехать через 30 минут. Ну, чай мы все же успеем выпить. А вино? Вино у вас есть? Вина у меня нет. Чай не пью. Пошлите за вином, на мой счет. А вообще, едем в ресторан. Едем. Че тут сидеть и киснуть? Скучище. Уведите его скорее. Да-да. А вы? Одевайтесь скорее, я без вас не уйду. Без Адоевцевой не уйду. Живо, не копайтесь. Адоевцева придет прямо в ресторан. Честное слово, придет. Через 5 минут придет. Я запираю за ними входную дверь и облегченно вздыхаю. Ой, слава богу, ушел. Ведь он мог начать бить посуду, скандалить. А так все обошлось благополучно. Впрочем, не совсем. Спускаясь по лестнице, он звонил во все квартиры. Ой, с ним все навсегда кончено. Больше я никогда не встречусь с ним никогда, решаю я и бегу переодеваться. Проходит несколько дней полных разнообразных впечатлений. И я сижу у себя и читаю, когда горничная в белом передничке, здесь они еще не перевелись, докладывает мне, что меня спрашивает какой-то господин. Нет, фамилии своей он не назвал. Я удивлена, я никого не жду. Я выхожу в прихожую. У окна стоит северянин в пальто со шляпой в руке. Вы не выгоните меня? Я уезжаю завтра, но я не могу уехать, если вы не простите меня. Не могу. Поймите, как для меня это ужасно. Дожить еще до того, что женщина отказалась меня принять. Успокойтесь. И раз вы пришли, оставайтесь. Пойдем ко мне. Не выгоните? Правда? Снимите пальто и садитесь. Я только на минутку, не задержу вас. Но если позволите, мне было необходимо видеть вас. Я бы просто не мог. Я страшно несчастен. Вы себе и представить не можете, до чего. И то, что со мной, кому женщины поклонялись как Богу, могло случиться такое, меня просто доконало. Но ведь я ничем не обидела вас. Право, ничем. Я боюсь пьяных. Я боялась скандала. Да, да. Вы не могли иначе поступить. А обо мне вы не подумали. До меня вам никакого дела не было. Я сознаю, что он прав. Мне действительно не было дела до него. А сейчас, сейчас есть. Еще какое. Мне его очень жаль. Я говорю... Я никогда не была на ваших поэзо-вечерах, но знаю, что у вас был невероятный, небывалый успех, и я... Да, да. Небывалый, громокипящий успех. Уличные движения останавливали, когда я выступал в зале под Домской каланчой. А в Керчи, в Симферополе, на Волге лошадей распрягали, и поклонники на себе везли меня, триумфатора. Страшно вспомнить, какое великолепие. И мне вдруг начинает казаться, что время покатилось назад. Мы сидим с ним не в берлинском пансионе, а у меня на бассейной 60 в Петербурге. Я с жадной молодой любознательностью слушаю его, как когда-то слушала Гумилева, стараясь запомнить каждое его слово. А он говорит... Подумать страшно. Я живу нахлебником у простого эстонца столяра. Только от того, что женился на его дочери. Я для него не знаменитый поэт, а барин, дворянин, сын офицера. За это он меня и кормит, ему лестно. А я ловлю рыбу и читаю свои стихи речным камышам и водяным лилиям. Больше ведь некому. Простите, я как лягушка бесстыдно расквакался. Продолжайте, пожалуйста. А о детстве можно? О чем хотите, мне все интересно. Раз уж вы согласны слушать, то и пеняйте сами на себя. И он начинает рассказ о своем детстве. Очень счастливом, золотом детстве. Зимой в Петербурге, летом в имении. Ну и о катастрофе, завершившей его. В катастрофе я не совсем разобралась, не все в ней поняла, но переспрашивать его я не решаюсь. Да, много горя мы тогда с мамашей хлебнули. Пожалуй, не меньше, чем я теперь. Постыдное, тяжелое начало жизни, постыдный, тяжелый конец. Сколько страданий и унижений, от них вся душа в ссадинах, синяках и кровоподтеках. Судьба тогда била и теперь бьет меня в морду, как в бубен, и не только в морду, но и в душу. А ведь душа у меня гордячка, неженка, небожительница. Каково ей? Понимаете ли вы? Я приехал сюда в надежде переиздать мои книги, но куда там? И слышать не хотят, а всякую бездарь и шваль печатают. Объяснили. Вы больше никому не нужны и не интересны. В альманах окно меня не пустили. Устроить мой вечер и то не удалось. Союз писателей наотрез отказался. При встречах притворяются, что не узнают меня. А мерзавец Толстой в ресторане «Медведь» хлопнул меня по плечу, загласил, передразнивая меня. «Тогда, ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин». Расхохотался идиотски во всю глотку и гаркнул на весь ресторан. «Молодец вы, северянин, не обманули. Сдержали слово, привели нас, как обещали, в Берлин. Спасибо вам, наш нежный, наш единственный, спасибо». И низко в пояс поклонился. Это случилось в тот самый день, когда я к вам пришел пьяный. С горя напился. И с горя пью. Вам этого, конечно, не понять. Игорь Васильевич, я вот никогда не слышала, как вы читаете свои стихи. Если вы не торопитесь, почитайте меня, пожалуйста. Неужели не слыхали? С огромной радостью. Сколько хотите, сколько хотите. Что вам прочесть? Мне совершенно безразлично, что, и мне совсем не хочется слушать его поэзы. Но я говорю, это было у моря. Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. Было все очень просто, было все очень мило. Королева просила перерезать гранат, и дала половину, и пажа истомила, и пажа полюбила, вся в мотивах сонат. А потом отдавалась, отдавалась грозова, до восхода рабыни проспала госпожа. Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа. Закончив, он без паузы переходит как ко второму стихотворению, уже не спрашивая, что я предпочитаю. Потом к третьему, к четвертому и так далее, и так далее. Он с таким упоением, так самозабвенно распевает, он как будто впал в транс. Прервать его все равно, что разбудить лунатика. Я продолжаю слушать эти знакомые мне с детства поэзы над фантастической безвкусицей, безграничной пошлостью и лакейскими изысками, и новаторством, которых Гумилев и все мы привыкли издеваться. Ой, но сейчас они мне кажутся совсем иными. Я как будто впервые слышу их, и они очаровывают меня. Пошлость, вульгарность, изыски. Да, конечно, но это все наносное, несущественное. В этих, пусть смехотворных стихах, явно слышатся, несмотря ни на что, вздохи муз и звоны лиры, и отголоски ангельского пения. Ой, в них высокая, подлинная поэзия. И сейчас я в этом не сомневаюсь. Северянин — настоящий поэт. Раздается телефонный звонок. Я вскакиваю с дивана, бегу в прихожую. Когда я возвращаюсь, он уже в пальто и встречает меня с озабоченным видом. Простите, я безбожно заболтался и задержал вас. Ведь уже 7 часов. Да, в 7:30 я должна была быть у моих друзей. Но я не жалею. Напротив, я очень рада, что... Вы тем, что приняли и выслушали меня, сделали мне неоценимый подарок. Я никогда не забуду. Теперь я могу почти спокойно уехать. Приезжайте снова в Берлин. Вряд ли я еще раз выберусь из своей дыры. Наверное, так и умру в ней. Это была моя последняя попытка выкарабкаться из нее. И как она скверно обернулась. Вы единственное светлое пятно в ней. Счастливого пути и будьте счастливы, Игорь Васильевич. И вот он уходит. Дверь медленно и бесшумно закрывается за ним. В комнате стемнело. Адоевцева встает и зажигает лампу, не перечитывая написанного. Январь 23-го года медленно уступает августу 78-го. Той зимой они с северянином, как он и предполагал, виделись в последний раз. К тому времени он находился в эмиграции уже 5-й год, но сам себя называл не эмигрантом, а дачником. Действительно, деревня Тойла, где жил северянин, знала многих петербуржцев, например, Сологуба, и в начале века была популярным у интеллигенции летним курортом, почти что дачей. 2 марта 18 года северянин, не имея никаких иммиграционных намерений, приехал в Тойло, снял дом у местного плотника и, по видимости, собирался остаться здесь на всю весну. Но 3 марта Россия вышла из Первой мировой войны, заключив Брестский мир, по которому граница с Эстонией сдвигалась, а сама Эстония оказывалась под германской оккупацией, и так северянин оказался заперт. Но геополитика, конечно, объясняет не совсем все. Ведь он, имея множество знакомств и привилегий, мог вернуться и тогда, и позже. То ли презрение и язвительность, с которой его стали принимать в литературном Петербурге, чуть ли не издеваясь над его вычурностью, сделало его возвращение нежелательным для него, то ли он просто решил, как говорится, пересидеть, переждать, но так и остался. Он редко выезжал из своей деревни, практически не бывал в Париже и Берлине, куда стремилась русская эмиграция, женился, написал 12 книг стихов и 4 автобиографических романа в стихах. Надо ли говорить, что крошечные тиражи, которыми выходили его книги в издательстве в Тарту, были мало кому интересны и понятны в Эстонии? В 1940 году геополитика второй раз вторглась в жизнь северянина. На этот раз Эстония под угрозой военного вторжения была включена в состав СССР. Северянин, практически став советским гражданином, возобновил переписку с прежними петербургскими коллегами. Некоторые из них советовали ему написать личное письмо Сталину, так как эмигрантский статус северянина едва ли сулил ему безопасную жизнь на территории Союза. Северянин письма не написал, но отправил в Петербург несколько просоветских стихотворений, видимо, надеясь на снисхождение. Но как бы сложилась его судьба, был бы он сослан в лагерь или помилован, мы не знаем, так как в следующем 1941 году он умер от сердечного приступа. Северянин не двигался с места, не бежал революции и не искал свободы, во всем проявляя какую-то сдержанность и неторопливость, но Россия сама, сначала не заметив, выплюнула его, а потом, не заметив, нагнала. Сейчас в деревне Тойла проживает не более 500 человек, а одна из двух центральных улиц называется улицей Игоря Северянина, что для эстонца, конечно, весьма трудновыговариваемая фамилия.